Итак, я включил шилялис и сразу попал на срочный информационный выпуск. По экрану побежали виды разнесенного вдребезги города Грозного, и взволнованный голос диктора обрушил на меня скороговорку. Наш специальный корреспондент передает экстренное сообщение. Сегодня, 6 октября 1995 года, среди руин Грозного, на так называемой площади Минутка был совершен теракт против командующего группой войск в Чечне генерал-лейтенанта Анатолия Романова. На момент выхода в эфир корреспондент, ведущий прямой репортаж с площади, еще ничего не мог сказать о состоянии командующего. Жив? Нет, пока внятных сведений не имеется. Что там говорить, я живу в одной из самых тягостных эпох в нашей истории. И ведь всего-то навсего 2 года миновало после трагических событий 3-4 октября 1993 года. И конечно, память о тех днях не просто жива, она еще горит в сердцах и душах. В официальных СМИ, впрочем, о том старались не упоминать. Совсем, конечно, нельзя было не сказать, очень уж горячие следы, говорили, но как можно меньше и как можно суше. Зато оппозиционная пресса, типа газеты «Завтра», полыхала проклятиями и жаждой мести. Мало отставала от буйной публицистики и Государственная дума первого созыва, переполненная совершенными клоунами, полудурками и прямо криминальными типами. Особенно выделялась ЛДПР. Лидер партии Владимир Жириновский якобы грешил продажей депутатских кресел, полученных по партийным спискам. Эти места ведь были обезличенные, и вот хитроумный Владимир Вольфович попросту продавал их платежеспособным лицам. По бронебойным ценам, ясное дело, но желающих было хоть отбавляй. Депутатская неприкосновенность и все такое. Отсюда во фракции ЛДПР возникали такие уродские персонажи, как некий Сергей Скорочкин, подозреваемый в убийстве 2 человек, совершенном уже в бытности его депутатом. От уголовного преследования его спасла пресловутая неприкосновенность, а окончательно избавила смерть. В начале 1995 года этот Скорочкин сам был расстрелян неизвестными. Труп обнаружили близ какой-то деревни на юго-востоке Московской области. Преступление осталось формально нераскрытым. По цепной реакции мне сейчас припомнилось это, и бог весть почему приплелся к нему сегодняшний мой подвиг близ метро. Что-то в данном событии было такое цепляющее. Думал, правда, я об этом вполголовы даже не вполовину, а в четверть, глядя в экран. Чернуха лилась оттуда, как мертвая вода из шланга. Говорили о недавних событиях, и все они были темные, страшные. Город Буденновск на Ставрополье, еще не пришедший в себя после нападения Басаева в июне. Город Нефтегорск на Сахалине, уничтоженный сильным землетрясением в мае. Из репортажа я узнал, что ввиду масштабов катастрофы город решено не восстанавливать, а жителей переселить в ближайшие пункты. Затем говорящие головы заживали унылую словесную жвачку про экипаж нашего транспортного самолета Ил-76, вот уже 2-й месяц томящийся в плену у талибов в Кабуле. Никто не мог сказать, как решить эту проблему. Тем часом в Шилялисе федеральные новости сменились региональными, то есть московскими. Я почал 2-ю Балтику, слегка захмелел. Внимание начало рассеиваться, но вдруг точно волшебным эликсиром брызнули. Правоохранительные органы столицы просят москвичей проявлять бдительность. Звонким голосом объявила молодая дикторша. По оперативным данным, на территории Москвы и области может действовать серийный преступник, совершающий действия, сопряженные с сексуальным насилием. Я вмиг подумал, что такая осторожно обтекаемая формулировка придумана специально, чтобы не перепугать обывателей. На самом деле, во мне как будто проснулся душевный вулкан. Незримая раскаленная лава поперла из неведомых глубин. Вдруг слегка задрожала рука, держащая стакан с пивом. Проявления злоумышленника локализуются в восточном и юго-восточном административных округах Москвы и прилегающих районах области. Жителей Люберецкого, Раменского, Воскресенского, Егорьевского района просим проявлять особую бдительность. Сообщаем словесный портрет подозреваемого. Мужчина среднего роста, среднего телосложения, молодого или среднего возраста. Волосы темные, лицо худощавое, европейского типа, глаза глубоко посаженные. Речь правильная, без акцента, присущая образованному человеку. Легко располагает к себе, входит в доверие. Вулкан во мне выплеснул еще порцию лавы. Я вскочил, бросился к телевизору, будто боялся не расслышать. Однако, ничего существенного больше сказано не было. Ведущая еще раз пожелала зрителям быть бдительными и переключилась на другие темы. Я залпом допил пиво, машинально вытер губы ладонью. Речь, значит, правильная, образованный, располагает к себе. Ах ты, тварь, заворочился ключ в замке входной двери, легкий скрип петель, выключивший Лялис, я устремился в коридор, жуя на ходу. Если в двушке за все время моего там проживания единственным другим обитателем был Никита, да и тот слинял, то в трешке жильцы менялись, как шнурки на валенках, иные вообще мелькали, неделю не прожив, а бывало, задерживались и надолго, были нормальные люди, случались и сумасброды, один такой, вернее, был, нет, не буйный, не пьяница, слава богу, и не грязнуля, но тошный зануда, любимое занятие, зайти ко мне и трындеть унылым голосом, про болезни свои мог рассказывать, как ему то срется, то не срется. Что-то у него с желудочно-кишечным трактом было. Ага, а я сиди и слушай эти повести. И не выгонишь, неловко. Так кто там, за дверью? Распахнув ее, я с облегчением убедился, что это Петя Волков. Нормальный парень, тихий, малость подвинутый на своей науке, все время сидящий над книгами и пропадающий в библиотеках. Внешне самый настоящий ботан. Невысокий, лысоватый, в очках, лицо самое заурядное. Увидишь? Через минуту не вспомнишь. Впрочем, один странноватый бзик у него был. Перед самым сном зарядить граммов 100-150 водки или коньяка. И сразу на боковую. При том, что вообще практически не пил. В чем суть данного приема? Может, он какие-то сны феерические видел после этого? Может, грандиозные идеи посещали? Не знаю. Сам он это называл. Бухнуть в подушку или бухнуть в люльку. Но это было совершенно безобидно. Ошарашил стопарь, и дрыхнет, никого не трогает. В целом, идеальный сосед. Родом он был откуда-то с Нижней Волги, то ли Самара, то ли Саратов, вот точно не помню. Здорово, Петра. А, привет, Юр. Заправляешься? Взглядом он указал на обглоданный бутерброд. Приходится, улыбнулся я. Это точно. Тоже надо подкрепиться. Из химок еду, из диззала. Пока доедешь, очумеешь. Да уж, на днях тоже бы надо туда сгонять, народу много, так умеренно, надо, да, повторил я, диссертационный зал Ленинки, в просторечии диззал, не знаю уж почему, располагался в Химках, за северо-западной окраиной столицы, нам, аспирантам ГУ, живущим на юго-восточной, в этом плане не повезло, диаметральная противоположность, дорога, 1,5 часа в один конец, хотя всего с одной пересадкой на метро, с Пушкинской на Тверскую, но там от речного вокзала надо еще на автобусе фигачить. Хотел я было соседу посочувствовать, как в дверь гулко бахнули кулачищем, и она так и отлетела к стене, Петька не успел ее запереть. Предстал сияющий Антоныч в черной кожаной куртке поверх своего малинового камзола, крикливый цветастый галстук, плохо отглаженные темные штаны и блестящие лаком остроносые туфли-педали дополняли роскошный образ. «Ну, мужики!» – взревел он. Как классно, что я вас всех застал, просто супер, ну, собирайтесь, поехали, ну, говорить тихо или хотя бы умеренно Семен не мог в принципе, он только орал трубой, постой, Антоныч, погоди, рассудительно заговорил я, не нукай, не запряг, куда поехали, зачем, в сущности, я все понял, тема знакомая, но поддержать фасон было необходимо, Семен счастливо и торжествующе рассмеялся, куда, а если я скажу, в мавзолей, годится. Глава 5. Семен обожал делать людям добро. Правда, в своем, несколько кривобоком понимании, но совершенно искренне, от души. У него, полагаю, вообще эмоциональная сфера функционировала иначе, нежели у большинства. Если у этого большинства, грубо говоря, нормальная температура переживаний была что-то в районе 40-50 градусов, то у Антоныча она булькала близ точки кипения. Это было его естественное состояние. Ему всегда хотелось праздника, буйства глаз и половодья чувств, радостного пафоса, восторга, и чтобы всем вокруг было хорошо. А главное, все должны понимать, что это хорошо сделал им он, Семен Топильский. В мавзолей, не очень удивился Петя. Это что, аттракцион полежи рядом с Ильичом, и выиграй дольчики цвета закат в пампасах, и упаковку кубиков МакГи, подыграл я. Антоныч, как несложно понять, глубиной и тонкостью юмора не отличался. Наши топорные остроты привели его в восторг. «Га-а!» – загоготал он на весь этаж. «Ну, если такое желание будет, ха! А предположим, будет. Что тогда? Тогда организуем. Без базара». И он вновь жизнерадостно заржал. Оторжавшись, постарался сделать серьезное лицо, но с такой-то рожей, что у него, какой тут серьез. Получилось нечто вроде провинциального конферансье, готовящегося объявить со сцены гвоздь программы. Хотя, в какой-то мере так оно и было. Семен и вправду собрался провозгласить коронный номер сегодняшнего вечера. Мне он был знаком. И через петлю времени я это не забыл. Такое не забудешь. И Топильский, наконец, ударил информационным молотом. Ладно, насчет мавзолея, это я чуть подзагнул. Да, для красного словца. Но Красную площадь гарантирую. Лимузин ждет, внизу, у крыльца. Вам 10 минут на сборы. Какой лимузин? Петя честно обалдел. Какая площадь? Площадь, Красная, с фасоном произнес Семен. А лимузин, Линкольн, Континенталь. Короче, долго базарить нечего. Спускайтесь на крыльцо, там все поймете. Отправляемся через 10 минут. А я пойду в 615-й, 609-й. Народ соберу. Постой, быстро сказал я. Антоныч, думаю, ты не против, если я одну барышню с собой прихвачу? Михалыч, да хоть трех. Трех не надо, я усмехнулся. Здесь тот случай, когда лучше меньше, да лучше. По заветам того самого Ильича. Ну, смотри сам. Короче, айда, мужики, уже 8 минут, а я побежал. И он грузно затопал по коридору. Петя воззрился на меня. Ты что-нибудь понимаешь? Кажется, да, спокойно ответил я. Понятно, что я не мог поведать все, что знаю, потому сказал кратко и предположительно. Дескать, Семен с неделю назад грозился заказать лимузин, в смысле, взять в аренду. На несколько часов поездка по Москве по желанию заказчика. В салоне, спиртное, деликатесы, музыка. Возможно и женщины, тоже в аренду. А, начал понимать Волков, проясняясь. Точно, я и запамятовал. Он ведь и вправду балаболил что-то такое. Но я... Честно скажу, всерьез не воспринял, мимо ушей пропустил. Слушай, а что, там и перекусить можно, в лимузине-то, а то я голодный, как крокодил на отмели. Конечно, я заторопился. Петь, ты же одетый, иди вниз, мне там за столби два места, а я на пятый этаж. Ну ты понял, не знаю, понял Волков или нет, но мне уже было не до того. Наспех одевшись, я понесся на пятый этаж. Ирина проживала в блоке 515, в дальнем коридоре. Уже от лифтового холла я уловил умопомрачительные запахи. Наверное, и дедушкины дары пошли в ход, не ошибся. Сногсшибательные кулинарные эманации струились из 515. В дверь я стукнул крепко, но деликатно, трижды. Тук-тук-тук, она открылась мгновенно. Ирина, слава богу, не успела переодеться в домашнее, кошеварила прямо в водолазке и брюках, только фартук нацепила. Тоже, наверное, сильно жрать хотела. «Привет, ты уже в гости рановато что-то?» Не полезла за словом в карман. «Напротив, приосанился я. Приглашаю тебя в роскошный тур. По ночной Москве на лимузине. Напитки и закуски за счет заказчика. Карета подана, ждет у крыльца. Одевайся». Ира вылупила было глазки, но тут же насмешливо сощурилась. «Постойте-ка, сударь», в голосе засквозила ирония. «Сегодня вроде бы не 1 апреля, даже наоборот совсем. Другой конец эклиптики». «Кстати, знаешь, что это? Ты смотри, умная, ага, что такое эклиптика?» «Конечно, знаю, и даже делаю вид, что знаю слово евдемонизм. Словом, приглашаю, отказ не принимается». Умная особа смотрела на меня с осторожным недоверием. Похоже, она сильно сомневалась в моей способности проинвестировать этот лимузин-тур, но сказать об этом прямо не решалась. «Я помог». «Да ты что, забыла? Это же Антоныч затеял. Помнишь, он грозился? Ну вот». Привел угрозу в исполнение. Все включено, все оплачено. Ирина сдвинула брови, размышляя, и вдруг прояснилось. А, верно ведь, я что-то слышала краем уха. Теперь можешь всеми ушами слушать, какие есть. Помчались, авто внизу. Девушка не заставила просить себя дважды. Сомнения были отброшены. Она мигом выключила плиту, кастрюлю со сковородкой волокла в комнату. Потом доделаю. Сбросила фартук, оделась, обулась пулей. Я готова. Вперед, давай пешком, быстрее будет, лифта когда еще дождешься, давай. И мы припустились вниз, на лестничной площадке успев услышать взбудораженный гвалт с шестого этажа. Антоныч, видать, уже поднял публику на уши. Быстро сбежали на первый этаж, мимо кафе, через холл. Тут какое-то нездоровое оживление царило, а бабушка-охранница зачарованно глазела в окно поодаль, позабыв про служебные обязанности. Причина ажиотажа обнаружилась сразу же, как мы вышли на крыльцо. В почти ночной полутьме белоснежной громадой белел 8-метровый лимузин Линкольн Континенталь, среди прочих машин, как роскошный океанский лайнер среди каботажных судов и грузовых пароходов. Рядом с ним одиноко торчал Волков, пытаясь что-то разглядеть сквозь тонированные окна. Ирина ахнула восторженно. «Ты смотри-ка, не соврал». «Ну», — усмехнулся я, — «Антоныч мужик твердый». «Сказано, сделано». Тут из входной группы вывалилась вся аспирантская братва, поднятая Семеном в ружье. Серый Радон, как выражался сам Топильский, соседи по 609-му блоку Сергей Чижов и Радик Халитов, девушки, Таня, Катя, Ольга, Вера, ну, этих только пальцем помани, и Вадим, понятно, куда же без него, мой взгляд так и зацепился за лицо аспиранта Гранцева, честное слово, так странно было видеть своего будущего шефа столь помолодевшим, а главное, улыбающимся, приподнятым, жизнерадостным. Суровая жизнь на вершинах бизнеса сделала Вадима в зрелости сумрачным, недоверчивым да попросту неприятным типом. Да, ко мне он относился по-особому, но я представляю, каково было тем, кто хлебал от него лихополным черпаком, а сейчас он был совсем другой, веселый улыбающийся парень. Правда, и теперь было видно, что он полон энергии, а лучше сказать, какой-то брутальной, свирепой силы, он заряжен на жизнь, готов бороть, мять, ломать, укрощать ее, делать послушной. Иными словами, рожден быть чемпионом, а уж в какой сфере, посмотрим. И привычка к краткости сложилась у него тогда же. «А!» — воскликнул он. «Земляк на месте, полет нормальный». Протянув мне руку, «сегодня мы еще не виделись, обменялись рукопожатием». Ну, хватка у Вадима была почти как у борца. Замыкающим на крыльцо громоздко вывалился Семен. Понятно, он сиял как медный котелок, он видел изумление и восторг девушек, не сомневаюсь, что он видел ошарашенные, возможно и завистливые взгляды случайных прохожих, сознающих, что никогда в жизни у них не будет возможности прокатиться в столь роскошном экипаже, и все это наполняло его щедрую душу позитивом, как парус, попутным ветром. «Ну», — заорал он, привычно поводя плечами, куртка нараспах, ему всегда было жарко, «чего стоим, кого ждем?» «Тебя», — хохотнул кто-то из парней, «так вот он я, вперед, праздник ждет нас, да, только одно, курить в машине нежелательно, не то, чтобы запрещено, но, словом, просьба такая, и шампанского нет, все остальное нет, а этого нет, ну, понятно», — ухмыльнулся Вадим, «во что салон превратится после шампани, давайте», — Антоныч шикарно взмахнул рукой и гаркнул, «Петя, открывай калитку», — немногословный Петя кивнул, взялся за ручку дверцы. «Ириша!» — весело крикнула Таня, сбегая по ступенькам, «занимаем лучшие места». «Для Ириши лучшее место рядом с Юрой», — многозначительно произнес я негромко и как бы в пространство, но так, чтобы она услышала. Услышала, конечно, и отреагировала сдержанной улыбкой, молча. С радостным гомоном будущие ученые рассаживались в салоне. Роскошные кожаные диваны тут были сделаны буквой «П», в центре стоял столик, имелось место и для мини-баров, мини-холодильников, где располагались напитки и уже подготовленные холодные закуски, как в виде бутербродов, так и просто нарезок. Мини-стеллажики с бокалами и рюмками, фрукты и кондитерка также присутствовали. «Знакомьтесь», — проорал Семен, — «капитан нашего корабля, а зовут его Игорь», и указал на водилу в строгом темном костюме с галстуком, сидящего по ту сторону перегородки, отделяющей пассажирскую часть салона от служебной. Тот суховато кивнул и в полоборота к нам отбубнил заученный текст вроде «Здравствуйте, рад приветствовать вас, вы сделали правильный выбор, доверившись нашей компании мы постараемся сделать ваше путешествие по ночной Москве незабываемым, большая просьба воздерживаться от курения», ну и в том же духе. Все это он проговорил без выражения, чувствовалось, что ему глубоко по барабану и наш выбор, и мы сами. «Да, я вынужден быть прислугой», — безмолвно звучало за нарочито равнодушной речью, «но не я такой, а жизнь такая. Лучше всего будет, если вы просто не будете меня замечать. Есть я, нет меня, неважно». Отговорив приветствие инструктаж, водитель вопросительно взглянул на Семена. Благодетель наш важно кивнул. «На Красную площадь, шеф, как договаривались». Шеф поднял стекло, окончательно отгородившись от нас, лимузин плавно тронулся задним ходом, отъезжая от крыльца, аккуратно развернулся и покатил к выходу на Рязанский проспект. Ирина в самом деле уселась рядом со мной, сама, я не просил, больше скажу, я нарочно взобрался в машину первым, сел в ожидании, что Ирина предпримет, типа судьба умнее нас, пускай сама решит. Судьба в лице Ирины чуть помедлила, это было видно, и выбор сделала, я ощутил в груди поток тепла, идущая из неведомых сердечных глубин. На это, в общем-то, никто внимания не обратил. Все были радостно возбуждены, многоголосый гомон и смех плескался в салоне, залитым почти лунным полусветом матовых плафонов. Напитки и закуски явились стремительно. Вино, водка, виски, джин. Уже зазвучал первый тост. Ну, господа будущие кандидаты и доценты, чтоб мы всегда так жили. Чтоб в нашей жизни были скатерть-самобранка и нить Ариадны. Линкольн будто не ехал, а плыл по Рязанке. Либо летел, как и кроноплан. Плавность хода, конечно, невероятная. Ямки, ухабы, любые мелкие неровности лимузин просто не замечал. Глотал их, как удав жаб. «Антоныч!» – прокричал вдруг Сергей. «А где супруга-то твоя, когда познакомишь?» Семен легкомысленно отмахнулся. «Успею. Пошла с подружками своими в клуб. В Метелицу, что ли? Не то в Эрмитаж. А может, в Титаник? Ну, не знаю точно. А ты? А мне все это ниже плинтуса. Я лучше с вами пообщаюсь. А она что ж? Пусть гуляет, развлекается. С чего бы молодой красивой не развлечься? Нормально. Между супругами должно быть доверие. Вон, Юра видел ее? Да, я уверенно кивнул. Хотя явной логики между тезисами Юра ее видел и пусть она трясет жопой в Титанике не усмотрел. Да и признаться, не видал Семенову супругу ни в той жизни, ни пока в этой. Хотя именно это событие и случилось несколько дней назад. Вот она, разница в ветках времени. Здесь, судя по всему, я на каблуке помог Антонычу перевести вещи из общаги на квартиру и пронаблюдал воочию его жену. Возможно, даже пообщался с ней. Тут вообще тема на пол Шекспира. Антоныч, очутившись в Москве, конечно, сразу стал неистово швырять бабло налево и направо, и куда попало. Такая уж натура широкая. А у московских девиц нюх на деньги, как у английского пойнтера на грибы трюфели. Эти хищницы вмиг слетелись на молдавского гостя, и одной удалось его захомутать. Повторюсь, я ее не видел, но по слухам, да, эффектная особа. Вроде бы и мама у нее такая же, Семенова теща то есть. Матрона с бурно проведенной молодостью, художник по костюмам то ли на Мосфильме, то ли на студии Горького, и даже в молодости, говорят, снялась в паре фильмов, в приличных эпизодах, или чуть ли не в ролях второго плана, и уж совсем легенды ходили про нее, что была близка с разными знаменитостями, ну, здесь данные разнились, доходя аж до Высоцкого, Даля, Владислава Дворжицкого. Впрочем, это совершенно на воде вилами писано, но мужа у нее никогда не было, и каким ветром дочку надуло, загадка мироздания. Как звали мамашу, хоть убей, не помню, хотя вроде бы имя звучало, однако и этого толком не вспомню, а спутницу Семена звали Инна. Вот с такими замечательными столичными женщинами породнился Антоныч. Конечно, он поливал их рассказами про тираспольского секретаря, у которого денег как говна в деревне, и у которого он по особым поручениям. И что секретарь вот-вот отправится в Лондон и вскоре перетащит за собой и самого Антоныча. И ведь в общем, это даже была правда. В том смысле, что вот он, босс Семена, живой, реальный, правда, живет на Пречистенке, без балды. Невеста напросилась с Семеном к нему в гости, там они пили вино, кофе. Разговоры велись по высшей планке, с плавными голосовыми модуляциями, чашечки держали, оттопыривая мизинцы. Ну и по всему видать, у человека в самом деле бабок немерено, это же видно по многим косвенным приметам, а уж с таким цепким, хватким взором, что у Инны, надрессированным цеплять проблески настоящего богатства, а не дешевые понты. И секретарь вещал внушительно, любезно, подтвердил, что до Нового года должен отбыть в Лондон, осмотреться, обжиться там, наладить связи, а в недолгом времени, то есть в первые месяцы 1996 года перевести в Британию на ПМЖ и референта. Разумеется, с супругой, если таковая объявится. Это решило дело. Антоныча решено было брать. И взяли. Законным браком. Чин по чину. Вон оно, обручальное кольцо у него на толстенном пальце. Но судя по всему, Семен как-то не осознал толком, женат он или нет, и что за фрукт его жена. Жизнь продолжал вести разгульно бесшабашную, а его мадам, похоже, это абсолютно не смущало. Она сама тусила напропалую в ожидании отъезда в Англию. Больше ей ничего и не надо было от мужа. Ирина чуть подтолкнула меня локтем. О чем задумались, коллега? Ага, уже игривенько так, отлично. Впрочем, пару бокалов испанского белого убрала, походу, и третий недопитый в руке. Ну, и это в жилу. А чем? Я потянулся за джином, налил рюмку. О неисправимых минусах этого мира, если брать широко. О, слишком уж широко, засмеялась она. «Возьми поуже». «Беру», согласился я, приподнимая рюмку. «Алкоголь, зло или нет, все зависит от конкретной ситуации», произнесла девушка тоном философа. «Ваша правда, сеньорита», я прикоснулся рюмкой к ее фужеру. «И ваше здоровье», и немедленно выпил. Антоныч массивно заворочился на сиденье, озираясь. Нажал кнопку переговорного устройства. «Да», глуховатый, попутанный динамиком звук. «Игорь, мы где?» «Вроде подъезжаем». «Да», бесстрастный, как у робота голос. «Ильинка, через минуту будем на месте». «Думаю, стоит заправиться перед высадкой», сказал Вадим. «Золотые слова», подхватил Радик. «Антоныч, тебе чего?» «Я разберусь». «А вы чего хотите?» «По вкусу». Лимузин плавно затормозил. Глава 6. Из переговорного устройства донесся неживой голос водителя. «Тут милицейский пост. Надо бы с ними порешать». Антоныч слегка удивился. «Погоди, Игорь, у тебя же пропуск есть на площадь». «Есть-то есть. Да лучше подстраховаться». «А, мать твою!» – выругался Антоныч. «Ну никогда так не бывает, чтобы сразу сработало. Все надо в ручном режиме делать». И полез прочь из салона. Я успел услыхать, как он проорал во все горло. «Ну, что там, командир? Какие проблемы?» Дальнейшие отсекла захлопнувшаяся дверь. Я обратился к Ирине. «Ну-с, почтенная Ирен, как вам напиток грандов, сеньоров и прочих кабальера?» Кивнув на бокал с вином, девушка заметно разрумянилась. Щеки горели, глаза сияли. Явно какие-то душевные вихри повеяли в голове. «Да ничего, нормально», — ответила она. «А как ваш напиток шотландских горцев?» Взглядом указала на джин. Вадим покосился на нас. Обменялись эрудицией. Я собрался было ответить в том же духе, но тут ввалился сияющий Семен. «Порядок, кажется, едем». «А что не так было?» — спросил кто-то из парней. «Да все так», — отмахнулся Семен. «Надо же свою власть на ровном месте показать». Лимузин плавно тронулся. Вскоре под колесами ощутилась брусчатка. Хотя, конечно, подвеска Линкольна проглатывала неровности булыжной мостовой, но движение было не то, что по асфальту. Машина начала плавный заворот влево, проехала еще метров 10-15 и остановилась. «Ну», — Антоныч гулко хлопнул в ладоши, — «приехали, начинаем». «Игорь, давай музыку». «Какую?» — глухой вопрос. «Да на твое усмотрение, сам смотри. А мы, господа аспиранты, выгружаемся». Не знаю уж, чем там руководствовался Игорь, но врубил он никого иного, а Татьяну Буланову, надрывно-экзистенциальную «Скажи мне правду», «Атаман», реминисценцию на темы гражданской войны. Тревожно звенящий женский голос рванул над площадью к изумлению компании туристов, стоящих у памятника Минину и Пожарскому. Тут я более или менее огляделся. Лимузин остановился близ лобного места. Прямо напротив, Спасская башня, левее, Минин с Пожарским, собор Василия Блаженного, правее, мавзолей с трибунами и некрополем. Иллюминация мощная, светло почти как днем, но народу до странности немного. Какие-то одиночные фигуры бродят призраками, да вот еще группа туристов, похоже, зарубежных. «О!» — вскричал Антоныч, едва увидев эту толпу. «А ну-ка, сейчас учиним дружбу народов». И, нырнув в салон, вынырнул с бутылкой водки и повалил к иностранцам. Естественно, молча он идти не мог, отчего зычно завопил, легко покрывая Буланову. «Эгегей!» — растопырив руки. «Дружба, мир, братство, жвачка!» — крикнул вслед кто-то из наших остряков. «Из горла, что ли, будет их поить?» — хмуро пробормотал Вадим. Буланова прекратила выть, и после краткой паузы внезапно грянул Леонид Агутин. «Хоп-хей, ла-ла-лей!» — отчего наши девчонки дружно взвизгнули, готовясь пуститься в пляс, да и пустились кто во что гораст. Особенно Татьяна завелась, особо энергическая и совершенно без комплексов. Жизненной силы в ней было заряжено на десятерых. Интуристы, это были в основном немолодые солидные люди, дважды обалдели. И от зрелища залихватских танцев, и от напора Антоныча. Он размахивал руками, бутылкой, в самом деле, неужто предлагал выпить из нее, как из трубки мира, всем из горлышка? Черт его знает. Видно было, что гости смотрят на горластого русского с недоумением, а кое-кто даже с испугом. Преобладающее выражение лиц было примерно такое. «Мы слыхали, что русские странные, но чтобы настолько». Возник некий тип, гид, что ли, молодой человек. Он умоляюще обращался к Антонычу, прижимал руки к груди. Наш меценат, похоже, и ему стал совать бутылку с целью выпить, но тот категорически отказывался. Так и не удалась эта задушевная миссия. Огорченный Топильский вернулся, На расспросы ответил так: «А ну их нахрен, немчура какая-то, глаза вылупили как на слона, ни черта не соображают, бестолочь». Пока эта критика звучала, немцы, возглавляемые гидом, спешно отправились в сторону Васильевского спуска, а дурацкую хопхэй сменила лиричная 7000 над землей в исполнении Валерия Сюткина. «Земеля», — окликнул меня Вадим. «Да, выпьем», — он улыбнулся. «Конечно», — и мы опрокинули по рюмке бурбона Джим Бим, бутылку которого Вадим вытащил из салона. «Как тебе мероприятие?» — спросил он, ладонью вытерев губы. Я посмотрел на упоенно отплясывающих девушек, видать, ощутивших себя на седьмом небе. Им до сей поры наверняка такое и в голову не могло прийти, что им вдруг станет доступна такая сногсшибательно сладкая жизнь, ну прямо калька с фильма Феллини, роскошный лимузин, танцы на Красной площади, это же сон, внезапно ставший явью, думаю, будет что вспомнить, сдержанно ответил я. Гранцев неопределенно хмыкнул. Это да, сказал он, и детям, и внукам потом будем рассказывать. А ты уверен, Вадик, легкомысленно крикнул поддатый Серега, что у тебя дети-внуки-то будут? Вадим посмотрел на него так, как смотрит на неразумного подростка. Не будь уверен, процедил он, я бы о том и слова не сказал. К этому времени веселье стало гаснуть. Его программа, похоже, не предполагала больше ничего, кроме ухарских плясок вокруг лимузина, а это весело примерно полчаса, потом начинает поднаедать. Нет, конечно, есть люди, способные скакать так хоть всю ночь, хоть всю жизнь, но для этого надо совсем уж безмозглым быть, а наши все были народ как-никак образованный. Первое упоение от Дольче Вите схлынуло. Восторг не может быть бесконечным без информационной подпитки. Впрочем, кое-какой новый мотив возник. Антоныч вдруг отловил трех девушек провинциального вида, из краткого разговора выяснилось, что они первокурсницы МГУ, психологического факультета, расположенного тут же рядом, на Маховой, в старинном здании. Казаковский корпус, так неофициально именовалось это здание, второй месяц учится. Что, и живете здесь же, удивился наш толстосум. Нет, что вы, живем в ГЗ, просто решили прогуляться по центру. ГЗ, главное здание, на Ленинских горах, то бишь, теперь на Воробьевых. А, воскликнул Семен, тогда знакомьтесь, это ваши старшие товарищи, аспиранты Академии управления. Культурно отдыхаем у стен Кремля, присоединяйтесь. Девчонки были нормальные, симпатичные, две скромные, одна явно побойчее. Эта шустрая и рванула тему. «А что, можно?» «Конечно!» — крикнул Радик, шикарно взмахнув рукой. «За содружество вузов!» «Наши парни, конечно, вдохновились появлением такого цветника, чего не скажешь о девушках. Те, прямо сказать, не обрадовались неожиданному пополнению в рядах. Лица потускнели. Я уловил, как Ирина беспокойно нашла взглядом меня». Подмигнул, улыбнулся, без слов подтвердив, что волноваться нечего. Скромницы начали отвязанную подругу притормаживать, что-то сердито шепча той на ухо. По крайней мере, одна из двоих. Но инерция гостеприимства работала. К девушкам потянулись мужские руки с бокалами. Надо отдать должное ребятам. Они вовсе не собирались напоить молоденьких барышень. Налили им легкого вина. Бойкая отмахнулась от подружек шептунья и с удовольствием пригубила красного. Чуть помявшись, и те взялись за фужеры, за процветание психологической науки. Не без иронии провозгласил Вадим. Девушки только приложились к золоченым ободкам бокалов, как за моей спиной задребезжал надтреснутый голос. «Позор РР! С раскатистым РР!» Я резко обернулся и увидел ветхого старца в столь же ветхом зимнем пальто с облезлым меховым воротником и в каракулевой шапке примерно такой же древности. Тяжеловесные пластмассовые очки заслоняли половину исхудалого лица, но было видно, что его выражение гневное, и что старикану очень хотелось бы потрясать тростью, а возможно, и пустить ее в ход, но передвигаться он мог, видать, лишь на трех точках опоры. Если честно, даже непонятно, как этот трухлявый гриб выполз из дому, да еще допер до Кремля, и главное, зачем? Позор, на Красной площади такое безобразие, дожили, демократы поганые до чего страну довели, Ельцин, Гайдар, Чубайс, все предатели, изменники. Все американцам продали. Какова связь между Ельциным, Гайдаром и нашим присутствием на Красной площади, дед прояснил тут же. Иуды. Он все-таки оторвал на секунду клюку от булыжника и потряс ею в нашу сторону. Пляшите под дудку империалистов, где устроили пьянство, разврат, совесть у вас есть на Красной площади, перед мавзолеем Ленина. Пафос в голосе взмыл до небес. Не Минин с Пожарским, ни Василий Блаженный старика не тронули. Ну, а Ленин, святое дело, да хер с ним, дед, с Лениным твоим, гаркнул Сергей, все равно его скоро отсюда вынесут. Тут все застыли, видимо, испугавшись, что деда хватит инфаркт или инсульт. Первокурсницы прямо окоченели с бокалами в руках, но я не растерялся, бросился к старику. Отец, не переживай, пойдем-ка, пройдемся. Это они так шутят, не очень удачно, не расстраивайся. Я подхватил старика под руку и повлек, на ходу поразившись его немощности. Килограммов 50 если весит, то слава богу. Он пробурчал что-то невразумительное, однако не сопротивлялся. Я вежливо, но энергично повлек престарелого ленинца подальше отсюда, не умолкая, понимая, что главное, не молчать. Они хорошие ребята, ты не думай. Это молодые ученые, аспиранты. Отмечаем сдачу кандидатского минимума. Скинулись в складчину, вот так решили отпраздновать. Это разрешено сейчас. Ну, конечно, вам может показаться непривычно, но времена меняются, ничего с этим не поделаешь. А насчет нас даже не сомневайся, отец. Мы патриоты самые настоящие. Наука для нас, все. И мы еще всем этим империалистам так вставим, такого фитиля. Они унес еще от зависти облезут. Вот увидишь. Все это я говорил вдохновенным экспромтом, не давая старику и рта раскрыть. А в довершение психической атаки полез во внутренний карман, извлек несколько купюр. Для дедухана наверняка целое состояние, и деликатно, но бесповоротно сунул ему в руку. «Лично от меня», — произнес я тоном заговорщика и устремился к своим, не оглядываясь. «Что там?» — тревожно почему-то спросила Ирина. «Все в порядке. Поговорили. Инцидент исчерпан». Антоныч глянул на часы. «Ну что, господа аспиранты, поедем дальше. Время еще есть, но экватор уже пройден. А куда поедем?» — нетрезвым голосом протянул кто-то из девушек. «Как скажете», — великодушно объявил Семен. «Давайте на Воробьевы», — вскричала Татьяна, — «на смотровую площадку». Кое-кто с энтузиазмом подхватил этот клич, но Антоныч остудил. «Далековато. Приедем на 5 минут, и уже пора будет обратно». «Ну, давайте тогда просто по центру прокатимся», — предложил я, — «по Садовому кольцу». Так и порешили. Стали грузиться. Антоныч, естественно, потащил за компанию психологичек-первокурсниц, и шустрая, ее, как выяснилось, звали Анжела, оказалась совсем не против, но две других, более здравомыслящие, зашипели, удерживая оторву. Не знаю уж, какими аргументами они ее обхаживали, но как-то отговорили, к ее заметному неудовольствию. Может, пригрозили сообщить родителям. Ну, долго ли, коротко ли, поехали. Веселуха в салоне продолжилась. Ирина вновь очутилась рядом со мной, и вновь мы дружно приложились к спиртному. Моя левая рука незаметно для всех других нашла ее правую руку, удобно пристроившуюся на диване. Ладонь легла сверху на кисть девушки, и та не сделала ни малейшей попытки выбраться. Я немного подождал и нажал покрепче, так, что мои пальцы проникли между наманикюренными пальчиками, мягко стискивая их с самым недвусмысленным намеком. Секундная пауза, и девичьи пальчики ответно сжали мои так ласково, как это может сделать только рука женщины, ожидающей от мужчины наступления и взятия ее очаровательных бастионов. Я ладонь не убрал, она тоже не сдвинула, так мы и ехали, незаметно жамкая друг друга. Я покосился влево, на лицо Ирины, и мне почудилась в нем туманная загадочность. Но, конечно, не факт, просто мне могло так почудиться по обстановке. Коллеги наши тоже подразмякли, и в компании наметилось деление на пары, за исключением Антоныча, которому это было нафиг не надо, и Пети Волкова, верного традиции бухнуть в люльку. Тот уже накидался порядком и теперь мирно дремал, поникнув головой и распустив губы. Я наклонился к Ирининому ушку с вдетой в него маленькой золотой сережкой и пророкотал обворожительным баритоном. «Сударыня, а не пришла ли пора нам поднять бокалы на брудершафт?» Она чуть повернула голову, прошептала. «Ну, здесь это будет неудобно». Чуть помолчав, я промолвил. «Следует понимать так, что сделаем это в более удобном месте». Ира скромно потупила глазки, а губы чуть изогнулись в загадочной улыбке. «Будем считать, что так и понял», — проговорил я с интонацией Марчелло Мастроянни из «Все той же сладкой жизни», и расценил это как приглашение в гости. «Верно», — аспирантка вновь отреагировала на это улыбкой Джоконды. Я чуть сильнее стиснул ее пальцы и ощутил обратное пожатие. Но этого мне показалось мало, так я не услышал ответа. «Вы меня приглашаете в гости, я правильно понимаю», — а вы прямо так настойчиво требуете ответа, в данном случае нужна определенность». Весь этот галантный разговор велся в полголоса. Лимузин катил по Садовому кольцу без эксцессов, разве что Антоныч, обуреваемый буйством чувств, иногда опускал стекло в дверце, высовывался и орал попутным и встречным. «Ура! Да здравствует Россия! Да здравствует свобода!» и тому подобную актуалочку. Как на это реагировали проезжающие, черт их знает, а меня, признаться, несколько запарило. Других, судя по всему, тоже, но все, конечно, помалкивали, не желая огорчать благодетеля. «Ну, — сказал я Ирине, наполняя бокалы, — вернемся к теме. Какой ты, Юра, настойчивый. Барышня перешла на «ты». Со всеми такой? Нет, конечно, только с тобой. Только ты вызываешь во мне такие чувства. Чем грубее лесть, тем безотказнее она действует на женщин». Ирина шутливо вздохнула. «Что с тобой поделать? Придется пригласить». «Принимается». Остаток круиза прошел примерно так же, ничего нового интересного. И уже ближе к полуночи мы подъехали к общаге. «Вставайте, граф, вас ждут великие дела». Радик растолкал сомлевшего Петю. «Не то, чтобы граф», — заметил Вадим, — «да и дела вряд ли великие. Но в целом почему бы нет? Сосед мой сонно заморгал. Что, приехали уже? Ну ладно, отдохнули хорошо». Наш с Ириной диалог остался незамеченным. И вышли мы из машины и разбрелись по комнатам, попрощавшись на ночь глядя, как бы каждый сам по себе. И лишь войдя в блок, я предупредил: «Слушай, Петр Великий, я отлучусь, пожалуй, предупреждаю на всякий случай». У Пети было замечательное качество – деликатность. Он никогда не любопытствовал, не лез с расспросами, если собеседник сам не включался. Кивнул, и все на том. Я отметил на календаре прожитое 6 октября. Умылся, почистил зубы, посмотрел на себя в зеркало, подмигнул и пошел. Когда я стукнул в дверь, та распахнулась так, словно Ирина ждала меня. Тоже явно освежилась, волосы вокруг лица были влажные. Она успела только улыбнуться, а я не стал тратить время на брудершафт и тому подобную околесицу, а сразу обхватил девушку и припал к ее губам властным мужским поцелуем. Проснулся я посреди ночи. В комнате было достаточно прохладно, коммунальщики управы Выхина все никак не могли раскочегарить отопительные сети полноценно, но под одеялом было тепло, жаркое и нежное обнаженное женское тело согревало меня живой грелочкой, тихонько сопя во сне. Я улыбнулся, вспомнив недавние подробности. Осторожно, чтобы не разбудить, поцеловал девушку в щечку, уловив ее теплое дыхание. Не просыпаясь, она прильнула ко мне покрепче, примостив голову на моем плече, и я, весь такой умиротворенный, счастливый и произошедшим, и тем, что утром можно спать сколько хочешь, да еще с прелестной юной женщиной под боком, так и погрузился в сон, откуда меня выдернул грубый стук в дверь. Я открыл глаза, хмурый свет ненастного осеннего утра разливался по комнате. Ирина тоже проснулась, вздрогнула. «Кто это?» «Не знаю», я вскочил, напялил трусы, ноги сунул в ботинки. Ирина суетливо завернулась в одеяло. Жесткий стук повторился. Я подошел к двери. «Кто там? Откройте! Милиция!» Глава 7. «Секунду!» Отозвался я и наспех набросил свитер. Вид, конечно, получился причудливый, ну да что уж теперь. Секунда не секунда, но не больше 3. И я распахнул дверь и радостно удивился. Передо мной стоял знакомый старший лейтенант Гринев. Он тоже просиял в улыбке. «А, не как аспирант Зимин». «Так точно, товарищ старший лейтенант, на память тебе грех жаловаться. Ну, это профессиональное. Ладно, хорошо, что я тебя встретил. Мы тут профилактический рейд проводим с участковыми, можно сказать, обязательное мероприятие. Наркоту ищите? А есть, на аспирантских этажах все тихо. Выпиваем и блудим интеллигентно, с достоинством, без эксцессов. Так что палку не срубишь, старлей. А вот гостиничные этажи у нас», — подсказал я и ткнул пальцем вверх, — «и иностранные. Там народ клубится, меняется, черт те что происходит, там и шерстите». Гринев кивнул. «Это нам известно, контролируем». Тут мне показалось, что у него мелькнула некая мысль, но он ее пригасил, спросил другое. «А это, значит, твой блок?» «Нет», — усмехнулся я, — «я здесь в гостях у сказки». «А-а», — вмиг смекнул он. «Ну и как сказка, тоже не жалуюсь. Спящая царевна, можно и так сказать. Ладно, дело молодое. Так это женский блок?» «Да». «Ладно, Юрий, спасибо за информацию, дальше пойду». «Постой, служивый», — сказал я. «Да, ты ничего не забыл? А что, Помнится мне, был у нас разговор насчет почетной грамоты. Как в этом направлении дела обстоят? Ты смотри-ка, насмешливо восхитился он. Тоже память хорошая. Ну а как же в науке без этого? Старлей уставился на меня с ироническим одобрением. Больно быстрый ты, товарищ будущий ученый. Такие вопросы с кондачка не решаются. Такой молодой, а уже бюрократ. Кольнул я в ответ, но без злобы. Он прервался, на несколько мгновений задумавшись. «Слушай», — сказал после паузы, — «ты вот что, в понедельник сможешь заглянуть ко мне в отдел, это недалеко, по ту сторону Рязанки, перешел, и практически у нас, зачем, дело есть, на миллион, ну ладно, заскочу, когда, лучше после обеда, конечно, могут быть всякие форс-мажоры, ну да ладно, всего не предусмотришь, короче говоря, часов в 15-16, а там по ходу разберемся, договорились». «Бывай», и опер, махнув рукой, двинул по делам, крикнув кому-то, «Женя, давай наверх поднимемся на лифте, прочешем сверху вниз». Женя что-то прогудел в ответ неразборчиво, я закрыл дверь, вернулся. Ирина, замотавшись в одеяло, как куколка, смотрела на меня со сложным выражением лица. «Это кто у нас спящая царевна?» – спросила она, «а это та, у которой сразу уши до дверей выросли». Не удержавшись, она фыркнула, а я, освободившись от одежд, перешел к решительным действиям. Царевна, понятное дело, не возражала. Сперва обнявшись, долго, жарко целовались. Ирина самозабвенно шептала мне на ухо. «Я с тобой словно на седьмом небе. Никогда такого не было. Ты знаешь, я только с тобой почувствовала себя настоящей женщиной. То есть, на всякий случай переспросил я, не останавливаясь. Ну, язык барышни начал заплетаться, а глаза затуманиваться по мере моего продвижения в ее сокровенные глубины. Ну это когда с мужчиной ты как не знаю даже как сказать, когда он твоя крыша, опора, крепость. Ну да, это трудно объяснить, но чувствуем мы, женщины, безошибочно. Иной, знаешь, парень хорохорится и так и сяк, а видно же, что он чепуха, чижик дешевый. А другой, речь стала прерывистой, поскольку дальше нам было не до слов. Когда я вышел от Ирины, в коридорах было пусто и тихо, жизнь давала о себе знать различными кулинарными запахами, доносящимися то из одного блока, то из другого. Поднявшись к себе, я обнаружил, что Пети нет, куда-то упорол по своим делам. Ну и ладно, я и в самом деле хотел позаниматься, покорпеть над диссертацией. Однако неожиданно для самого себя вернулся мыслью к визиту оперов местного угрозыска. Профилактика, да, конечно, это вполне может быть, но почему-то мне чудилось, что цель рейда была иная. Естественно, никаких оснований к этому чутью не было. Опыт и интуиция, больше ничего. И тут моя мысль повернула к главному. Зачем я здесь? Почему мне выпал невероятный шанс вернуться в прошлое? Собственно, с этими вопросами было все ясно. Неясно, как мне предотвратить то несчастье, что рассекло мою судьбу в прошлой жизни. В ноябре 1995 года моя младшая сестра, ей было 22 года, погибла от нападения неустановленного маньяка, да, того самого, о котором говорил диктор московского телевидения. Он остался неустановленным, хотя информации было достаточно много, и были задержания и подозрения, но всех задержанных пришлось отпустить за недоказанностью. Вообще как-то так вышло, насколько я помню, что кольцо сжималось, сжималось, и вот-вот этого гада должны были взять, но не взяли. Моя сестра оказалась одной из последних жертв. Нападения на женщин с характерным именно для этого таинственного монстра почерком прекратились в конце 1995 года и больше не возобновлялись. Почему? Ну, можно предположить, что маньяк умер, погиб, пропал без вести, сел в тюрьму по какому-то другому поводу и сгинул там, не вышел, и навсегда остался неопознанным, как Джек-потрошитель. Не знаю, проводился ли компетентными органами анализ данных по лицам, умершим, исчезнувшим, осужденным в конце 1995 года и погибшим в местах лишения свободы. Может, и так, но это, разумеется, не дало бы ответа на вопрос, лишь очертило бы круг в той или иной степени подозреваемых, которым уже ничего не предъявишь. А вообще, да, серия нападений и убийств с явно выраженными особенностями прервалась, отчего нам было не легче. Мать не перенесла смерти дочери, слегла. Отец, по сути, тоже не вынес этого. Психологически сломался, не слег, как мать, но быстро превратился в дряхлого старичка, почти беспомощного. Вот тогда-то мне пришлось заканчивать с аспирантурой, с научной карьерой, возвращаться домой, ухаживать за осиротевшими родителями. Горе их не поддавалось описанию. По сути, они и ушли из жизни именно потому. Сначала мать в начале 1997 года, а летом отец, и полгода не прошло. И остался на белом свете я один наденешенек, и после этого подался на службу, ставшую делом жизни. Включая службу безопасности у Гранцева, я подошел к оконному проему, долго смотрел в ненастный день. Осень в этом году выпала мерзопакостнейшая, ни просвета, ни одного солнечного дня. Ненастье. Впрочем, и лето было такое же. Мало нам распада, развала, социальных неурядиц, так еще и погода, мать ее, свои 5 копеек добавляет. Но, конечно, подумал я об этом вскользь, унывать, жаловаться на жизнь, это не про меня. Я твердо знал, что раз я здесь, в этом месте, в этом времени, я должен предотвратить несчастье. Иного не дано. И решил в ближайшее время съездить к родителям, хотя бы и посреди недели. Езды несколько часов, проблем нет. А выходные я действительно решил посвятить диссертации, это было необходимо. Но, ясное дело, ни одной только пищи духовной. Надо было подумать и о бренном теле. Вчера в лимузине я принял прилично, заметно побольше моей обычной нормы. Правда, бурная ночь, все равно, что тренировка в спортзале, только с прелестным живым тренажерчиком, вынесла хмель. Но все равно я бы с удовольствием опрокинул пару балтики копейки для пущего баланса. Ну и просто пожрать не помешало бы. Короче говоря, были сборы недолги, минут через 10 я вышел из общаги, с удовольствием вдохнул сырой воздух с неповторимым осенним привкусом, вымокших палых листьев, пожухлой травы, и пошел. Станцию метро Выхино и Рязанский проспект соединяет внутриквартальный проезд через территорию Академии, собственно, через корпуса. Над проезжей прохожей частью нависают галереи и коридоры, образуя подобие прямоугольных арок, а ближайшая к метро часть проезда огорожена бетонными плитами. Похоже, там руководство Академии собиралось что-то сооружать, да так и не собралось. Ну, оно и понятно, 90-е, лихое, дремучее время. И вот как раз на повороте от этого проезда к нашим двум общагам стояла палатка с газетами и журналами. Не союзпечать, а частная лавочка. Матерчатое полосатое сооружение на скорую руку. Ну, печатная пресса, товар ходовой, деньги нормальные. Я смутно припомнил, что и в прошлой жизни вроде бы тоже эта точка была. Мелькали там какие-то молодые женщины, но в целом в памяти не отложилось. Повернув влево, я действительно обнаружил в палатке молодую женщину, вернее, совсем молодую девушку лет 19, среднего роста, самой обычной и при этом очаровательно миловидной внешности. Тот случай, когда очарование не в лице и фигуре, те совершенно рядовые, нормальные, а в чем-то более тонком, улыбке, мягкой и четкой грации движений, в том, что и создает незримую ауру женской привлекательности. Я и рта не успел открыть, как девушка радостно воскликнула: «Здравствуйте!» Так говорят знакомым людям. «Здравствуйте!» С подъемом ответил и я. «Мы с вами где-то встречались?» В вопрос я постарался вложить интонацию приветливой иронии, дополняя ее легкой усмешкой. «Конечно!» Простодушно ответила она. «Вы же в общежитии живете?» Она кивнула в сторону общаги. «Да!» «А вы тоже?» «Да!» «В гостевом, на 15-м этаже. Мы там втроем. Я, моя старшая сестра и ее муж. Вот как? Ну что ж, познакомимся поближе. Как вас зовут?» «Катя. Очень приятно. А я, Юрий. Чем просвещаете народ? Можно взглянуть?» «Конечно. Вот Московский комсомолец, вот Спорт-экспресс. Известия есть? Вчерашние. Давайте. Там по пятницам интересные рубрики бывают. Спорт-экспресс тоже давайте. А что у нас с журналами?» Катя быстро собрала мой заказ, посчитала сдачу. Она вообще действовала толково, позитивно. И в этих ее действиях я безошибочно угадал явную симпатию ко мне. Такие вещи ведь ловятся на уровне необъяснимого чутья, когда все ясно без слов. «Спасибо, Катя», — сказал я, принимая сдачу. «С вами приятно иметь дело». «Спасибо». Она прямо просияла. Белозубая добрая улыбка делала ее простенькое личико чудесным, таким, отчего мужские сердца тают. «Знаете что, будет время, заходите ко мне в гости. Чайку попьем, поболтаем по-дружески. Годится?» «Можно». Катя зарделась, но видно было, что зайти хочется. «Решено. Я на 6-м этаже нахожусь, 604-е. Милости прошу». Произнося все это, я краем уха зацепил какую-то нехорошую движуху в районе дальнего корпуса Академии. И здесь чуйка, только другая, сработала сразу. Вскрики, топот, все это тревожное, так не бывает по-хорошему. И тут же раздались два негромких хлопка, совершенно безобидные звуки, словно новогодняя хлопушка. Два подряд и секунд через пять, третий. Я бросил взгляд влево и увидел, что во вторую арку сбоку выбежала крупная мужская фигура и со всех ног пустилась бежать в нашу сторону. Конечно, как опытный спецслужбист, я вмиг смекнул, что к чему. «Катя, прячься!» — крикнул я вполголоса, но так свирепо, что она обалдела, застыла. Я бросился в палатку, схватил Катю за руку, развернул и с силой пригнул вниз, практически повалил, и навалился сверху, обхватил руками, защищая девушку от опасности. Хорошо, что здесь имелся чистый деревянный настил. Суббота, народу совсем немного. Я отчетливо слышал топот бегущего человека. Тот приближался. Я инстинктивно обнял Катину голову, ощутив, как Катя вдруг совсем стихла, и опять-таки точно угадав в этом не страх, а женский столбняк, что часто приключается с этими созданиями, когда их впервые обнимает мужчина, который им сильно нравится. «Ага, голубушка», — успел подумать я, и тут издалека донесся заполошенный женский взвизг и неразборчивые вопли, а топот свернул в сторону общаги. Палатка была собрана небрежно, и между правой и задней стенками от ветерка образовалась щель шириной сантиметров 15-20. В эту самую щель я и увидел бегущего человека. Это был высокий мощный мужчина спортивного вида в самой расхожей одежде. Кроссовки, джинсы, серая куртка. Он подбежал тоже к самой рядовой машине. Восьмерки светло-бежевого цвета, которую я то ли не заметил, когда шел, то ли ее тогда там не было. Мужчина прыгнул на переднее пассажирское сиденье и не успел еще захлопнуть дверцу, как авто со взвизгом резины об асфальт рвануло прочь, свернуло влево, и только его и видели. Слышен был удаляющийся вой мотора. Между нашими общагами и спорткомплексом можно было проскочить окольными тропами, правда, не на Рязанку, а на улицу Хлобыстова, но это несущественно. Я ослабил хватку, но еще не поднялся. Катя послушно млела подо мной. «Ты видела?» – негромко спросил я. «Того мужика, который бежал?» – ответила она шепотом. «Да, видела, понятно. Так вот, никому ни слова, уразумела, ничего не видела, не слышала. Хотя не слышать невозможно, ладно, топот, рев мотора, но видеть ничего не видела. Поняла, да», – кротко согласилась она. «Но почему?» «Потому что я сам знаю, к кому идти и чего говорить, это мое дело». «Ясно», – и встал. Катя тоже поднялась. Истеричные женские крики вроде бы стихли, но теперь с той стороны доносился разрозненный многоголосый гомон. «Итак, Катерина», — внушительно сказал я, — «еще раз, что слышала, то слышала, но не видела ничего и никого». Она кивнула. «Ладно, а я пойду посмотрю, в чем там дело», и двинул в сторону шума. Там уже растерянно топтались какие-то люди, а еще пара человек спешила в ту сторону, инстинктивно сутулись, как это бывает, когда человек встревожен. Я тоже поторопился, и уже на подходе различил женские восклицания. «Ужас, ужас, среди бела дня, ну, чего там ужас», солидный мужской голос. «В какое время-то живем? Сейчас это нормально, не знаю. На мой взгляд, это ненормально везде, даже на войне. Вернее, там-то как раз нормально, но сама война – вопиющая ненормальность. Здесь было небольшое крыльцо, один из непарадных входов в академию, и на ступеньках этого крыльца вниз головой распростерся мужчина, одетый дорого-богато, мертвый, естественно. Покойник был в расстегнутой кожаной коричневой куртке с меховым воротником, в темно-сером шикарном костюме, в черных лакированных ботинках, белая рубашка, галстук. Вместо левого глаза на лице зияла жуткая кровавая размазня. Какой ужас! Нет, какой ужас! Никак не мог угомониться женский голос, а я вдруг понял, чей труп вижу. Глава 8. Это ведь никто иной, как председатель профсоюзного комитета нашего вуза. Это было и в прошлой жизни, точно. Не помню дату, но именно вот осень 95-го, незадолго до того, как в нашу жизнь ворвалось несчастье. Тогда я ни свидетелем не оказался, но событие это громкое, оно всколыхнуло всю академию, поднялись всяческие пересуды. Причем лейтмотив не был сочувственным, а нашлись и те, кто открыто злорадствовал. За что боролся, на то и напоролся. Я от этого был далек. В принципе, не люблю мстительности, хотя бы и абстрактной. Справедливость, да, пусть и жесткая, но не злопамятность. Тем не менее должен признать, что доля правды как таковой в словах злопыхателя имелась. Данный персонаж активно боролся за кассу правкома, точнее, за возможность незаконного обогащения из нее, из этой кассы. Это, в общем, понятно. Профсоюзы с момента их создания – заманчивые легкие деньги. Недаром в США с давних времен чуть ли не все профсоюзные организации гласно ли, негласно контролируются мафией, а председатель одного из крупнейших тамошних профсоюзов, братство водителей грузовиков или как-то так, некто Джимми Хоффа таинственно пропал без вести в 1975 году, и его исчезновение сделалось одной из самых знаменитых американских легенд. Ну вот и наш местный горе Аль Капоне, сев на денежный поток, начал в нем сильно мутить воду. Да так, что потерял берега, домутился. Я еще раз взглянул на убитого, слегка вслушался во взволнованный ропот, зевак становилось все больше и больше, и городили они лютую чушь, и по-тихому отчалил. Пошел к Кате. У палатки топталась пожилая супружеская чета, нудно выпытывая у Кати какой-то номер журнала «Здоровье», которого у нее в продаже не было. Но умница Катя говорила так доброжелательно, так компетентно, что впарила старичкам газетенку «Целебные травы» или что-то в этом роде. «Ну ты даешь, Катерина», — с одобрением сказал я, когда супруги пошли к метро. «Маркетолог по призванию». Катя смущенно заулыбалась, слегка закривлялась, кокетничая. «Да, я и сама замечаю, есть у меня такое. Умею товар продать». У меня завертелась на языке двусмысленность. А смотря какой товар, но вслух, конечно, не сказал. Тем более, что Катя спохватилась. «Да, а вы, ты, давай на ты, да, ну ладно, ты посмотрел, что там произошло». Взгляд стал тревожным. «Именно то», — сурово ответил я, — «заказное убийство». Кратко и точно я описал ей увиденное и выдал заключение. Собственно, повторил уже сказанное. «Катя, надеюсь, ты поняла, ты ничего не видела. Это на тот случай, если тебя будут расспрашивать оперативники или следователь. А что слышала, об этом говори смело. Я это к тому, чтобы тебя зря не таскали по инстанциям, а я вопрос решу сам. Как это делать, я знаю, не сомневайся». «Ясно, ясно. Ну и приглашение в гости остается в силе». «Тоже ясно», — она улыбнулась. «Тогда до встречи». И я зашагал к ларькам, думая о том, как же Кате идет улыбка, сразу превращая ее из простушки в принцессу. С этой мыслью, вернее чудесным девичьим обликом в зрительной памяти, я побродил вдоль ларьков, закупился товаром, не забыл и пиво, и пошел домой. По пути можно было и перемигнуться с Катей, перекинуться словечком. Но у палатки оказалось народу неожиданно много, маркетолог трудилась в поте лица, и я решил ее не тревожить. А вдали, на месте убийства, я разглядел милицейский УАЗ с включенной красно-синей мигалкой, серые милицейские куртки среди штатской толпы, и решил, что отсвечивать незачем. Поскорее свернул к общаге. По пути думал о предстоящем в понедельник разговоре с Гриневым. Конечно, Рейдел, или как он теперь называется, поставит на уши в связи с этим покушением. Событие наверняка городского уровня, будет на контроле в ГУФТ, в МУРе. В отделе все будут в зоопарке, но мне есть, что им сказать. В 1994 году в России был введен современный трехзначный формат номеров, на которых регионы страны обозначались цифрами. Москва – 77, Московская область – 50. Но, естественно, большее число машин колесило еще со старыми, четырехзначными советскими номерами с буквенным начертанием регионов. Сочетания букв МЕ, МЖ, МЗ, МЛ относились к Московской области, серии МК, ММ, МН, МО и Т – к Москве. Так вот, бежевая восьмерка была с подмосковными номерами, а 1914 МЕ, это я запомнил четко, историк все-таки, год начала Первой мировой войны, да, не факт, конечно, но все-таки, размышляя на подобные темы, я пообедал, осушил бутылку Балтики, вторую оставил на вечер, надо бы и поработать, конечно, да после приема пищи потянуло на кровать, какая тут работа, прилег, задремал, продолжая мыслить. Но вот постепенно сознание соскользнуло в сон.